Глава 25. Матвей. Вика подходит стремительно. Ощущение, будто вгрызется зубами мне в лицо, а потом расцарапает коготками. «Это ты все придумал?» Цедит ядовито, тыча пальцем мне в грудь. Прикосновение, по всей видимости, вышибает последние мозги в моей черепной коробке. Стою как вкопанный и жадно кружу ошалелыми глазами по ее стройному телу. Кожаные черные ботинки на шпильке, длинные ноги, внушительный вырез на груди, который виднеется под шубой, открытая изящная шея, которую я сотни раз целовал. И хочу еще, еще и еще до самой смерти, блядь. Вика задирает острый подбородок, надувает пухлые розовые губы, румянец на щеках выдает ответное беспокойство от моего присутствия. Я тоже скучал, милая. Возвращаюсь к распахнутым светлым глазам. В них, кажется, поселился злющий черт со всем своим семейством. «Андреев, ты дар речи потерял!» — повышает голос и бьет по плечу. «Мама, не кричи на Матвея!» — выговаривает Марк, снова шмыгая носом. Оба переводим взгляды на малого, который тут же виновато трёт щеку. Вика ругается сквозь зубы и снова смотрит на меня. «Издеваешься?» Ее голос опускается до гневного шепота. «Сколько можно? Когда ты уже свалишь из моей жизни?» «Никогда», — твердо произношу, словно прописную истину, которую ей неплохо было бы запомнить. Равнодушно пожимаю плечами, наблюдая, как Вика резко отшатывается и задерживает дыхание от растерянности. «Так что, это все не подстроено?» — спрашивает недоверчиво. «Нет», — отвечаю, склонив голову. «Я мог соврать с целью прикрыть Марка перед матерью. Это было бы по-пацански. Но парень попал в какую-то переделку, и надо ему помочь. Да и решать вопросы обмана мне лучший урок для 9-летнего ребенка». «Ты на самом деле хотел украсть чипсы?» — удивленно ахает Вика и недоуменно смотрит на сына. Она настолько ошарашена, что глаза блестят. Марк молчит, рассматривая носки своих ботинок и периодически вытирая слезы пальцами. «Отойдем», — предлагаю Вике, кивая в сторону. Захватываю и тяну за локоть, которым она тут же с силой отпихивает мое туловище. «Ай», — говорю с улыбкой. «Не смей меня трогать», — шипит кошка. «Ладно, ладно». Поднимаю руки, словно меня, как и Марка, только что задержали с поличным. «Как ты узнала?» «Позвонила подруга. Она работает в одном из бутиков и видела, как Марка увела охрана». «Ясно». «Я ничего не понимаю», — обезоруженно качает головой. «Что ему не хватает? В последнее время он стал лучше учиться. Постоянно ждет воскресенья, чтобы поехать к тебе в гости. Готов по дому помогать, лишь бы я не запрещала вам встречаться. Карманные деньги даю. Стараюсь. Что не так?» «Вика, успокойся», — мягко проговариваю. «Ты все делаешь правильно. Я во всем разберусь». Нервно кусает розовые губы и пристально смотрит на Марка. Пока есть время, любуюсь тем, какая она трогательная, когда растеряна. Готов расцеловать пацана за то, что свел нас сегодня в этой точке. Шучу, конечно. «Позволь мне все решить». «Ладно», — выдыхает Вика. «Но между нами все останется как есть. Ничего не поменялось, Матвей». «У меня тоже». Намеренно делаю голос жестким и впиваюсь в глубину ее глаз, не давая отклонить взгляд. Чтобы поняла, я не отступлюсь. Моя будет и точка. Вика стремительно разворачивается и шагает к Марку. «Так, ну что, может, в кафе сходим?» — предлагаю, как бы между прочим, глянув на часы. В домашней футболке и спортивных брюках ресторан, конечно, не осилю, но уж больно не хочется расставаться с ней. Как утопающий, хватаюсь за каждую ниточку, лишь бы еще немного подышать ее запахом, а потом перебирать эти минуты перед сном. «Вот еще», — воротит нос королева. «Марк, ты как?» Не сдаюсь и спрашиваю парня. Вроде успокоился. «Поведаешь нам, что произошло?» «Можно, мам?» — поднимает голову Марк. «Пожалуйста». Она смотрит поочередно то на меня, то на сына, будто бы со всей силой борется с собой, а потом как-то обреченно вздыхает и устало произносит: только чтобы еще раз за ним не ехать. Ее капитуляция заставляет сжать кулаки от радости. Конечно. Счастливо улыбаюсь и широким жестом приглашаю ее вперед. Королева фыркает, но все же подчиняется. Послушная девочка. Моя. В окружении толпы заходим в стеклянный лифт. На третьем этаже пиццерия. Говорю, неожиданно врезаясь в ее тело, когда меня подталкивают сзади. Ухватываюсь за тонкую талию, скрытую под мягкой норкой. Вика трудно дышит, тело вибрирует в опасной близости. «Успокойся», — медлительно шепчу ей на ухо, склонив голову. «Я не покусаю». Подумав, хрипло добавляю. «Пока не покусаю». «Заткнись», — взволнованно шипит, вызывая на моем лице дурацкую улыбку. «Просто заткнись, Матвеев. Или кто ты там?» «Не-а, не проканает. Больше не проведешь. Сам пытаюсь унять колотящееся сердце. Строго постящийся последние 2 месяца член таранит упругий зад, а мозг плавится от аромата ее любимых духов. Переминаюсь с ноги на ногу, стараясь разогнать кровь. Если б лифт сейчас заклинило, но ведь мне так повести не может». «Так рад меня видеть?» — спрашивает Вика язвительно, намекая на нехилый стояк между нами. «Я польщена. Могу устроить день открытых дверей». Отзываюсь, не сдерживаясь, и толкаясь бедрами в ягодицы. «Адрес ты знаешь». На втором этаже несколько посетителей торгового центра выходят, и в лифте становится просторнее. Но я не сдвигаюсь ни на шаг. «Обойдусь», — наконец-то отвечает Вика. «Отойди от меня». С неохотой освобождаю ее талию и сразу отворачиваюсь, стремясь скрыть бугор в штанах. Выйдя на нужном этаже, экстренно сбрасываю пуховик и прикрываю пах. «Тебе жарко?» Невинно усмехается Вика, приподняв бровь. Расстёгивает шубку. Вместо ответа красноречиво исследую округлую грудь и тонкую полоску оголенной кожи под топом. Я просто сдохну, если докторишка ее трахает. Блять. «Нам туда». Отвечаю невозмутимо, быстро ориентируясь в пространстве. Свободной рукой приобнимаю Марка за плечо и произношу. «Пойдем, разбойник. Расскажешь, как все было».